Неужели выучить цифры такой непосильный труд для тебя? А впрочем, она прикоснулась пальчиком к подбородку. Гай говорил мне, что тебе нужно еще запомнить буквы. Джерве словно ветром сдуло его напускную любезность. «Убери когти, Лианна! Ты, кажется, забыла свое место!» Слова прозвучали как вызов. Лианна холодно взглянула на пасынка. «Мое место?» — с ледяным спокойствием ответила она. «Этот замок. А я, как была его владелицей, так ею и останусь. «Послушайте, моя леди, — примирительно сказал Гакур, — вы должны быть просто счастливы. Имея мужа, вы не только защищаете себя от козней короля Генриха, — он с улыбкой взглянул на Жерве, — но у вас есть еще и француз, который присмотрит за Буалонгом. Я не для этого вышла замуж за Лазаря, — отрезала Лианна, — и ты прекрасно знаешь об этом». Бросила она Жерве. «На вашем месте я бы хорошенько подумал об этом, моя леди!» Неодобрительно поджал губы Гакур. «О, Господи!» — с тревогой подумала Лианна. «Неужели я пригласила в Буалонг еще одну змею?» «Благодаря стараниям вашего дяди, — вкрадчиво продолжил Гакур, — вы еще обладали какой-то властью в замке. Однако, позвав меня защищать Буалонг, вы тем самым оттолкнули герцога Бургундского. И всем известно об этом». Жерве медленно кивал, подтверждая его слова. «Если у тебя за спиной не будет герцога Бургундского, челядь замка откажется присягнуть тебе на верность». Он бросил на Лианну осуждающий взгляд. «Надеюсь, ты переоденешься к ужину в приличное платье? Судя по испачканному переднику, ты опять была у этого китайского язычника». Лианна поняла, что поймана с поличным. Она опять ослушалась приказа Лазаря, но все же не удержалась и сказала: «Я поступаю так, как считаю нужным». «Тогда...» — проговорил, улыбаясь Жерве. — Я тоже буду делать то, что хочу. Он повернулся к Гакуру. — Китаец выкует для вас шпаги. Нам нужно только дождаться корабля из Милана, который доставит сталь. Лианна бросила на него острый взгляд. — Мы не станем покупать сталь на деньги из казны Буалонга, а Шионг не будет делать шпаги. «Я уверен, что мой отец, твой супруг, одобрит наши начинания», — парировал Жерве. «Твой отец в Париже и, скорее всего, попытается сейчас снискать расположение Бернара Арманьяка и Карла Орлеанского, чтобы они помогли ему помешать моему дяде аннулировать наш брак». В глазах Жерве появился нехороший блеск. «Тебе нужно молить Бога, Лианна, чтобы мой отец успешно завершил свои дела, иначе и ты, и твой замок окажетесь в руках англичан». Но Лианна решила оставить последнее слово за собой. «В отсутствие Лазаря я управляю Буалонгом и сама решу, что делать со шпагами». Решив, что Гакур, человек здесь совершенно посторонний, уже достаточно наслушался их препирательств, она резко повернулась и зашагала прочь. Этот спор и беспокойство за Шионга оставили в ее душе неприятный осадок. Однако, взглянув на солнце, Лианна вспомнила о Ранде, и ее сердце радостно забилось в предвкушении встречи с ним. Сегодня она нуждалась в нем, как никогда. Лиане просто необходимо было почувствовать на своей щеке его свежее дыхание, ощутить объятия его сильных рук, соприкоснуться с его чистой душой, чтобы сбросить с себя липкую паутину интриг мандрагонов.